Глава шестая. Все пошло не по плану с самого начала. Несмотря на оптимизм Сьюзен, Пит никак не хотел давать им выходной день. Мол, нужно предупреждать заранее, таковы правила в их компании, и, мол, если я начну всем давать выходные, люди посчитают, что у меня есть любимчики, а это не понравится вышестоящему начальству и бла-бла-бла. Сказать, что Сьюзен была рассержена, это ничего не сказать. Но правило «я начальник, ты дурак» никто не отменял. Пришлось Андрею связаться непосредственно с вице-директором, который после удачного испытания лекарства оставил ему визитку со словами «если надо, это мой личный номер, звони». Вице-директор, конечно, плевал на условности, и уже через 10 минут его любимый ученый, который своим лекарством принес компании сумму с 9 нулями, а именно настолько выросла капитализация АБК после успешного испытания лекарства, получил свой выходной. Впрочем, Пит при этом нисколько не расстроился. Он-то всего лишь прикрывал свою задницу, о чем и сообщил красный как рак Сьюзен, кипящий праведным гневом. Второй неприятностью стал отказ детектива приобщать к делу запись с компьютера Андрея. Детектив после дежурства явно был не в духе. От него отчетливо несло виски, хотя пьянство при исполнении было очень серьезным правонарушением. Он сухо сообщил, что никакого дела возбуждать не будут. Судья освободил Дэниела Винсона Джуниора из-под стражи, поскольку случай домашнего насилия не повлек за собой тяжких телесных повреждений. Детектив также довольно сухо добавил, что Дэна забрали его приятели с работы, и он уже покинул участок. Однако самое большое потрясение принес звонок адвокату. Вернее, даже не так. К огромному удивлению Андрея, адвокат сам позвонил ему и извиняющимся тоном сообщил, что не может дальше заниматься делом Ирины, поскольку у него слишком большая нагрузка. Впрочем, он пообещал прислать список коллег, которые могли бы помочь. Что самое невероятное, этот пройдоха даже пообещал вернуть деньги. Зная патологическую жадность этого жука, который драл деньги буквально за любую писульку и за любой разговор по телефону, $300 в час, не меньше, Андрей ушам своим не поверил. Тут не просто пахло чем-то нехорошим, тут отчетливо несло серой из преисподней. Последней каплей стал звонок от Сьюзен. Андрей как раз садился за терминал и буквально не узнал голоса своей подруги. Она была растеряна и даже подавлена. «Энди, я не знаю, что происходит. Я привела Иру к убежищу для жертв домашнего насилия, и ее уже стали оформлять, как вдруг начальница накидывается на нас, дескать, проваливайте немедленно». Якобы ей позвонили из офиса сенатора, который курирует в Сенате работу с иммигрантами, и предупредили, что за Ирой, кроме нарушения иммиграционного законодательства, полно еще разных преступлений. Каких именно, ей не сказали, мол, это тайна следствия и все такое, но теперь принять ее никак нельзя, ибо это будто бы опасно для остальных жительниц приюта, да и вообще все заведение могут из-за нее прикрыть. Сьюзен запнулась и спросила. «Ты что-нибудь понимаешь? Что такого натворила Ира? Куда мы вляпались? Что с ней делать?» Ничего она не натворила, кроме того, что связалась с уроном. Андрей был мрачен. Сегодня ее адвокат отказался от дела и даже вернул задаток. И это, сама понимаешь, не совпадение. Да и вообще, вам скормили очевидное вранье. С таким криминальным хвостом, да еще в нелегальном статусе, она бы и дня на свободе не провела, сама подумай. «Ты прав. Дело дрянь. Так что делать-то?» «Дай подумать, я сейчас перезвоню». Андрей положил трубку и откинулся в кресле. «Мак, что делать будем? Какие соображения?» «Ну, какие? Все хуже, чем казалось с самого начала. Я не понимаю фиксации Дэна на месте тебе или Ири. Это нелогично. Это просто невыгодно. Это требует ресурсов, денег. Дэн, очевидно, напряг своего босса, и тот, несмотря на отсутствие выгоды или потери лица перед подчиненными или конкурентами, что было бы объяснимо, задействовал очень значительные рычаги давления. Офис сенатора — это крайне серьезно. Адвоката могли просто пугнуть, хотя непонятно вообще, как они про него узнали и зачем это было нужно. Но политики...» Мак запнулся. «И еще, тебе стоит знать, что сегодня к нам сюда заходили люди». «Какие еще люди?» Андрей не на шутку встревожился. Липкий страх пронзил его тело. «Как они вообще сюда попали?» «Открыли замки и вошли, как иначе. Если бы выбили дверь, ты бы заметил». «Но...» «Действовали профессионалы. Они довольно резво обыскали все, что могли, причем вернули все на места, как было. Затем они взломали твой компьютер». «И...» «Ну что и... Ничего предосудительного они там не нашли. Они увидели только то, что я хотел, чтобы они увидели. Какие-то рабочие записи, логи просмотра разной литературы, пара порносайтов. Чего? Я ж говорю, взломщики увидели не то, что там есть, а что они хотели и ожидали увидеть. Они попытались подключиться к терминалу, даже подсоединили какие-то неведомые мне устройства, по косвенным признакам, декодеры сил специального назначения. Но тут они обломались без моего вмешательства. В этот момент сработала защита АНБ, и хакеры отвалили, поскольку сообразили, что дело пахнет тревожной группой ФБР. А потом они поставили жучки по всей квартире и ушли. «Ты перехватил сигнал жучков?» «Ну, конечно!» Мак был явно доволен собой. «Они прямо сейчас видят, как ты просматриваешь результаты обработки данных недавнего моделирования, причем с разных ракурсов. Я также отследил наших гостей. Они скрылись в зоне пакгаузов у Ньютон-Крик, где, как ты можешь догадаться, есть непросматриваемые уличными камерами зоны. Также я отследил их передвижение до нашего дома. Прибыли они из непросматриваемого участка промзоны, передвигались взломщики, что интересно, на велосипедах. Это высококлассные профессионалы. Поверхностный анализ баз данных по лицам не нашел совпадений, то есть призраки не числятся ни в одной из баз данных государства США. Они не существуют. Их просто нет, понимаешь? Это очень плохо. Андрей был подавлен. Кто нам противостоит? Я не знаю, но они точно так же не знают, кто им противостоит. И их ждут сюрпризы. Неприятные для них, я думаю. Кстати, у меня есть соображение насчет нелогичного поведения босса Дэна. Андрей взял себя в руки. Скорее всего, причина чисто человеческая. Логика отсутствует, значит, это эмоции, причем сильные и очень личные. Где-то мы перешли ему дорогу. Боссу Дэна. Либо я, либо Ира. За что-то он очень нас не любит. Поэтому и спустил на нас всех собак. Задействовал всю мощь твоей структуры. Мы, кстати, даже не знаем, что она из себя представляет, кроме того, что это необычная банда сутенеров и торговцев людьми. Нам нужно узнать, кто эти люди. Иначе непонятно, как им противостоять и что нам делать. Дружище, меня тут напрягают Пентагон и овальный кабинет своими задачами. Плюс фарма разошлась. Даже мои мощности не бесконечны, но я постараюсь собрать информацию, проанализировать и выдать какой-нибудь совет. А ты пока езжай на работу, и пусть туда едут Сьюзен с Ирой. Там явно безопаснее, чем у тебя на квартире. До вечера я свяжусь с тобой. И да, забери на всякий случай терминал». Андрей кивнул, быстро обулся, взял с собой документы и, заперев за собой дверь, выскочил на улицу. Андрей был все еще на адреналине после разговора с Маком, и потому резкое движение подростка на мотороллере привлекло его внимание. Парень в мотоциклетном шлеме резко вскинул руку из-за пазухи и открыл огонь из пистолета. Пули врезались в парапет крыльца. Посыпалась кирпичная крошка. Брызнуло разбитое окно, но Андрея не было на месте. Невероятная, буквально нечеловеческая реакция подбросила Андрея на метр вверх. Он оттолкнулся рукой от парапета и свалился за крыльцо. Бам-бам-бам. Пули рикошетили над головой, и звук выстрелов слился в какой-то затяжной вой, как будто пленку с записью звуков стрельбы запустили на более низкой скорости. Время как будто спрессовалось, и Андрей рванул из своего импровизированного убежища в сторону улицы, понимая, что стрелку достаточно всего лишь проехать несколько метров вперед, и крыльцо перестанет быть защитой. Однако бандит не стал дожидаться результатов стрельбы и дал газу, уносясь вдоль улицы в противоположную от Андрея сторону. В этот момент пронзительно закричала женщина, а время вернулось в нормальное течение. Андрей мешком ввалился назад в прихожую и прижался спиной к стене. Не хватало, чтобы снайпер завершил начатую работу, поэтому оставаться снаружи казалось неразумно. Впрочем, тонюсенькие бруклинские стены не являются помехой для крупного калибра снайперской винтовки, так что Андрей тут же поменял свое местоположение, лишь только оказался вне зоны видимости с улицы. Все было тихо. Полицейские сирены зазвучали довольно скоро, и буквально через 5 минут по посеченной пулями лестнице застучали тяжелые ботинки полицейских. Знакомый детектив, увидев Андрея, сидящего на полу в коридоре, покачал головой. «Опять вы? Опять ваш дом? Вы как будто притягиваете неприятности». Детектив выглянул на улицу, где уже копошились эксперты, собирая гильзы и опрашивая свидетелей. «Вроде все спокойно, можете выходить». Андрей опасливо поднялся, но на улицу не пошел. «Я чувствую себя на улице некомфортно». Эта фраза, насколько знал Андрей из своего корпоративного опыта, производила неизгладимое впечатление на бюрократов, но не на детектива, который, усмехнувшись, заметил. «И что, будете теперь жить в этом коридоре? Бросьте, как раз сейчас, когда вокруг полиция, вероятность повторной стрельбы минимальна». Андрей, подумав, согласился и вслед за детективом вышел на улицу. Толпа зевак уже окружила место происшествия. Офицеры полиции растягивали желтую полицейскую ленту, огораживая место преступления. Полицейские эксперты уже завершали сбор доказательств. Детектив присел на парапет. «Забыл утром, вернее, ночью, представиться. Детектив Ли, не думал, что придется общаться на столь серьезную тему, потому и не представился ранее. Мое упущение, извините. Бытовые разборки, знаете ли. Вы уж простите меня за безличное отношение. У меня было полно более серьезных дел, чем драка соседей из-за женщины. Та же стрельба теперь происходит постоянно. За ночь было уже 3 вызова и даже 1 труп». Детектив вытер салфеткой лоб и, скомкав, ловко запустил ее в открытый мусорный бак. Солнце уже припекало. «Итак, что можете сказать о происшествии?» «Да я практически ничего не успел рассмотреть». Андрей не кривил душой. Ему было в тот момент не до подробностей. «Я вышел на крыльцо. А вон там?» Он указал на участок улицы чуть в стороне от дома. Стоял мотороллер, на нем сидел парень в мотоциклетном шлеме. Лица его я не видел. Он выхватил пистолет и начал в меня стрелять. Мне повезло, что я смотрел ровно на него и успел среагировать, пока он доставал ствол. Прыгнул за парапет, пули прошли мимо, а потом он уехал. Еще обратил внимание, что, несмотря на жару, на нем было худи, и потому я даже не уверен, парень ли это. По габаритам вроде да, но, может, это была и женщина. Вроде все. Не густо. Детектив записывал показания в блокнот. Впрочем, мы потом посмотрим на камеры слежения соседних домов. Может, какая-нибудь даст больше информации. Думаете, по вашу душу? Я на крыльце был один. Он меня явно ждал. Кроме этого, Дэниела Винсона Джуниора, у вас были какие-то конфликты? Да нет. Я до недавнего времени был инвалидом. На ноги встал 1,5 месяца назад после экспериментального лечения. А вот это интересно. Детектив оживился. Может, это как-то связано с вашей работой? Насколько я знаю, я посмотрел информацию о вас. Вы работаете на АБК, а это серьезная фирма. У вас там крутятся миллиарды. Могли это быть конкуренты? Андрей задумался, и, видя явное замешательство на лице собеседника, детектив добавил. Я понимаю, что вам неизвестны расклады в индустрии, кто на такое способен и так далее, но сами как оцениваете свой вклад в разработку лечения? Насколько вы ценный сотрудник? Это я изобрел лекарство. Старался сам себя вылечить, и у меня получилось. Андрей ошеломленно подумал, что круг подозреваемых вовсе не ограничивается Дэном. Может, тот вообще ни при чем. Однако неприятности Иры не могли быть случайным совпадением, так что Андрей выбросил из головы эти мысли. Но для детектива Ли это было самой правдоподобной версией, и Андрей не стал его переубеждать. Да, вероятно, этот продукт даст АБК преимущество перед конкурентами и принесет кучу денег. Но разве покушение на основного разработчика не вызовет грандиозный скандал? Ли покачал головой, потер щеку и тихо сказал. «Когда на кону стоят такие деньги, все средства хороши. А вам надо себя поберечь. Вопросов больше пока нет. Ваш телефон у меня записан еще с ночи. Вы останетесь дома или...» Андрею пришла в голову мысль. «А не могли бы вы меня подвести до офиса АБК? Там есть своя служба безопасности. Я как-то себя чувствую увереннее, когда меня прикрывает, пусть даже как дорогой актив, многомиллиардная корпорация, а не полиция. Вы уж извините». «Да не вопрос», — Ли улыбнулся. «Вы меня подождите, мне тут нужно закончить дела, и мы вместе поедем к вам в офис. Мне все равно придется пообщаться с вашей службой безопасности. Не думаю, что они что-то скажут, даже если подозревают кого-то. Я не работаю на ФБР, но, может быть, намекнут». Андрей вернулся к себе в квартиру, ожидая, когда закончится суета. Мак молчал, а привлекать ненужное внимание Андрей счел неразумным. Где-то через час детектив Ли постучал костяшкой пальца в дверь. «Поехали, мистер Панферов». До офиса с мигалками, расталкивая трафик, добрались буквально за 20 минут. Благо, лабораторный комплекс АБК располагался в Мидтауне Манхэттена, в одном из новеньких небоскребов, принадлежащих корпорации. Детектив не докучал своими расспросами или ненужной болтовнёй. То, что американцы называют small talk. Вместо этого он внимательно рассматривал свой планшет, причем развернув его так, чтобы окружающим не было видно, что он там делает. то ли играет в Candy Crush, коротая время, то ли просматривает нечто по работе. Добравшись, наконец, до цели, Ли оставил Андрея в фойе и, буквально тут же забыв про него, отправился в офис безопасников. Андрей не стал дожидаться результатов расследования и рванул прямиком в лабораторию, где, по идее, должны были ждать Сьюзен и Ира. Уже в лифте на 9-й этаж у Андрея зазвонил телефон. «Алло, Мак, в чем дело?» У Мака была возможность связи с Андреем через телефон, но в целях безопасности они ею старались не пользоваться. Мало ли кто сможет перехватить разговор. «Все очень скверно». Голос Мака был сухим. «Значит так, берешь своих женщин и дуешь по адресу, который я тебе скину. У вас официально выходной, так что отпрашиваться не придется. Чтобы не было сюрпризов, я тут вызвал такси. Его номер я тоже скину. Не бери никакие другие машины. И еще. Мой первый совет — тебе придется ввести в курс дела Иру и Сьюзен. И рассказать буквально все». «Но это же противоречит всему тому, что мы с тобой обсуждали». Сказать, что Андрей был поражен сменой взглядов Мака, значило ничего не сказать. Чем меньше людей знают, тем меньше вероятности утечки информации. «Это теперь в прошлом. Опасность пришла со стороны, с которой мы не предполагали. Если мы будем держать твоих женщин в неведении, они могут совершать совершенно необдуманные и непредсказуемые шаги, подвергая себя, тебя и меня опасности. В данном случае утечка менее опасна, да и менее вероятна, учитывая, что происходит». «Да что происходит?» Андрей почти дошел до дверей, ведущих в комнату отдыха, и видел сквозь матовое стекло знакомый силуэт Сьюзен. «Ты как в том анекдоте. Волнуйтесь, подробности письмом». «А ты действительно волнуйся, и подробности будут, как только доберешься до указанного адреса. У стен есть уши». Мак отключился, и Андрей взглянул на пришедшую СМС-ку. Адрес был в районе 60-х улиц на Вестсайде. Фешенебельное место. Так называемый театральный район рядом с Метрополитен-Опера. Ничего толком не понимая, Андрей толкнул стеклянную дверь и вошел в комнату. Там сидели Сьюзен, Ира и вездесущий Джейсон. «Наконец-то!» Сьюзен бросилась на шею своему мужчине и, чмокнув его в губы, отстранилась. «Что стряслось? На тебе лица нет!» «Мы срочно уезжаем, так надо, потом расскажу. Здесь небезопасно». «Здесь небезопасно?» Джейсон был ошарашен. «Чувак, мы под защитой службы безопасности АБК. Это ж частная армия, бывшие военные и сотрудники спецслужб, которых переманили огромными зарплатами». «Внутри здания, да, но нам же надо где-то жить. На меня сегодня было покушение, стреляли из пистолета, выпустили обойму. И мне очень повезло, что меня не задело». «Охренеть, чувак!» Джейсон замер в кресле. Сьюзен, наоборот, осела, зажав рот рукой. У нее выступили слезы. Ира побелела. Кровь отхлынула от ее лица. Она судорожно схватила подлокотник кресла. «Это я!» Ира от волнения перешла на русский. «Это я виновата, что затащила вас за собой!» Глаза ее наполнились слезами, и она, спохватившись, перешла на английский. «Ребята, вы не должны страдать из-за меня. Я сдамся Дэну, от вас отстанут, наверное». «Никто не отстанет». Андрей взял Иру за руки, развернул к себе как куклу. «Дело не только в тебе, насколько я понимаю, и уже поздно что-то менять. Мы сейчас же уезжаем, такси нас уже ждет. На месте объясню, что мне известно. А тебе, Джейсон?» Андрей развернулся к другу. «Лучше не знать, что происходит и куда мы едем. Для твоей безопасности. Понимаешь?» «Понимаю, бро». Джейсон был серьезен. «Хорошо понимаю. Я вырос в проджектах». Андрей отлично знал, что такое проджекты. Хрущевки для малоимущих, известные своим криминалом. «Тех, кто не в курсе, разборки между бандами обычно не касались. Обычно. Но ты знаешь, как со мной связаться. Когда будет безопасно, позвони». «Хорошо». Андрей резко дернулся и потащил за собой Иру, которая шла как в тумане, позволяя себя вести. Сьюзен подхватила вещи с кресла и резво двинулась за своим парнем. На улице их в самом деле ждала машина такси, чей номер совпал с тем, который прислал Мак. Молчаливый водитель, судя по имени на лицензии «Бенгалец», без всяких вопросов погнал вперед. Такси высадило их за несколько кварталов от цели. Андрей подумал, что это очень здраво с точки зрения слежки и опроса свидетелей, а уличные камеры покажут только то, что захочет Мак. После 10 минут ходьбы Андрей со спутницами оказался около роскошного здания со швейцаром на входе. Швейцар распахнул перед ними тяжелые входные двери, и Андрей сразу направился к консьержу. «Добрый день, мне нужно попасть в апартаменты 29А». «Мистер Панферов?» «Да, а как вы?» Андрей был поражен. У меня относительно вас инструкция от брокера. Он также поделился вашей фотографией и оставил ключи. Вот они». Консьерж протянул связку ключей. «Квартира заперта только на верхний замок. Это ключ от него. Лифты у меня за спиной. Ваш апартамент налево от лифта. Могу ли я вам помочь чем-нибудь еще?» «Нет, благодарю». Андрей был немного ошарашен, но, учитывая весь безумный день, это было не самое сильное потрясение. Он махнул ждавшим его женщинам и прошел вместе с ними к лифту. Добравшись до апартамента, Андрей осторожно открыл входную дверь и шагнул внутрь. Квартира его потрясла. Небольшая прихожая сразу переходила в гостиную, размер которой поражал воображение. Огромные окна от пола до потолка, сейчас наполовину закрытые занавесями, выходили на центральный парк. Внутренний декор не уступал. Современная мебель, ТВ в половину стены, мягкое освещение. «Господин Панферов, приветствую вас. Я ваш электронный ассистент Сири». Мягкий женский голос донесся откуда-то из глубины помещения. «Да...» Андрей осторожно ступил в комнату, машинально скинув кроссовки. «Что это?» Сьюзан осталась стоять в прихожей. «Да кто ты такой? Русский шпион?» Андрей двинулся по квартире, примечая проход на кухню и куда-то вглубь, видимо, к спальням. Долетевший выкрик Сьюзан изрядно покоробил его. «Что за чушь, Сью? И ты туда же? Только вчера Дэн меня в том же самом упрекал. Русский шпион, мол». Андрей скривился, как от зубной боли, вспоминая вчерашний день, когда вся его жизнь встала вверх тормашками. «Если бы я был шпионом, потащил бы я тебя на конспиративную квартиру после провала? Нет? То-то же...» «Если бы было так, было бы куда проще. Меня бы не бросили одного в такой беде. Мои проблемы решали бы серьезные люди». «Ну, извини». Сьюзан смутилась. Скинула свои кроссовки и тоже прошла внутрь, осматриваясь по сторонам. «Ир, ты тоже проходи. Не стой в прихожей». Осмотр квартиры занял несколько минут. Она была не просто большой, огромной. 3 спальни, спортзал с тренажерами, кабинет, 2 санузла, балкон с уличной мебелью, чтобы можно было попивать вино, любуясь шикарной панорамой города. Андрей заглянул в шкафчики и нашел комплекты постельного белья, а на кухне огромный холодильник, набитый продуктами. Ничего не понимая, он открыл терминал и написал Маку. «Что происходит? Можешь объяснить?» Мак, не утруждая себя конспирацией, ответил через динамик Сири своим обычным густым баритоном. «Андрей, собирай своих подруг, нужно серьезно поговорить. Сперва ты должен меня представить, чтобы разговор мог состояться». «Кто это?» Ира и Сьюзан спросили почти синхронно. Андрей потер подбородок, отодвинул стул в гостиной и тяжело сел на него, развернув терминал к девушкам, которые расположились на софе. В их позах отчетливо чувствовалось нервное напряжение. «Это будет не очень простой разговор», — начал Андрей. «Да уж куда сложнее-то! Сегодня вокруг нас черт знает, что происходит!» — нервно засмеялась Сьюзан. «Сейчас ты скажешь, что ты не человек или что-то в этом роде». Заметив, что Андрей замолчал, Сьюзан внезапно побледнела и, пытаясь вжаться в диван, пролепетала. «Ты реально не человек?» «Нет, я-то человек. Ну, наверное. А вот мой друг — нет».